4 марта Комитет КНДР по мирному объединению Родины распространил меморандум. Благодаря несравненному великому патриоту непременно осуществится заветное чаяние нации об объединении страной, в котором говорится: «Прошло 5 лет с тех пор, как высший руководитель Ким Чен Ын инспектировал Пан Мун Чжом этот символ раскола нации. В марте 101 года Чучи 2012 Ким Чен Ын своей инспекцией показал всему миру свою твердую решимость и железную волю в поддержку прижизненных замыслов и дела великих вождей покончить с трагедией раскола нации и построить на этой земле суверенное, процветающее, объединенное, могучее государство. За последние 5 лет вся наша нация сердцем осознала то, что Ким Чен Ын, держа в руках меч Сунгуна, своей несравненной отвагой, дерзновенностью и стратегией страшил врагов. Эти годы были незабываемыми днями, когда в каждую минуту можно было чувствовать, как приближается день объединения Родины, благодаря патриотической воле и мудрому руководству великого исполина Ким Чен Ына». Меморандум состоит из следующих подзаголовков. Великий исполин освещает прямой путь эпохи самостоятельного объединения. Единственный руководитель, способный осуществить заветное чаяние нации об объединении. Несравненный великий исполин, ведущий всех соотечественников к патриотическому делу объединения. Великий поборник, мечом Сунгуна защитивший судьбу нации. И безграничное почтение и большая гордость нации. Меморандум подробно передает бессмертные заслуги Ким Чен Ына, который, считая высоким девизом завета и великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира об объединении Родины, вписывал в историю дела воссоединения Родины и великий героический эпос любви к стране и нации. Благодаря высшему руководителю Ким Чен Ыну, который с сильным духом и дерзновенностью пекту срывает всякие провокации внутренних и внешних раскольнических сил и мудро ведет дело объединения Родины, непременно наступит день великого национального праздника, когда все соотечественники кричат во весь голос возгласы «Да здравствует объединение Родины», подчеркивается в меморандуме Комитета КНДР по мирному объединению Родины.